чистый старик, едва сдерживаясь от ругани, вскочил на ноги, бросил гневный взгляд на меня, и я поспешил ретироваться, пока абордажник не сорвал свой гнев на нерасторопном юнге. О происшествии я быстро забыл. Мне было о чем подумать и без этого странного случая. Меня ждали перемены. Удивительно, но в те долгие часы перед наказанием я больше всего переживал за то, что обо мне подумал мастер Айс. Вместо того, чтобы ждать в темных закутках оскалов волка и сиплого или бояться неумолимой кары, я вел про себя воображаемый диалог с Коком, убеждая его в том, что он ошибся. Что это унизительно, когда про тебя так думают, что нельзя судить человека так сразу. Мне грозили 10 плетей и месть старших офицеров, а я переживал о том, что обо мне подумал Кок. Странно, но так оно и было. «Ты сумасшедший, Эд!» — сказал мне Фари, когда вечером мы залегли на свои топчаны и разговорились. Ночная вахта нам в этот раз не грозила, и потому мы могли спокойно поболтать, пока нас не сморит сон. К сожалению, это случалось не так часто, как хотелось. Старшие офицеры всегда находили работу для юнг, считая, что таким образом мы быстрее станем частью команды и наберемся необходимого опыта. После того, как звездочка ушла в поход, общий зал переменился. В нем появилось несколько десятков перегородок, призванных удержать драгоценное тепло. В какие-то закутки нужно было заходить, нагнувшись, настолько низко спустили потолочные плиты. Некоторые и вовсе закрыли. Лабиринт тесных комнатушек-коробок, отделенных друг от друга переборками, крутился вокруг четырех боковых печей и одной центральной. Тепла нам хватало, и порою за ночь не сгорала и половина, отведенной для отопления Энгу. В нашу коморку, расположенную по прямой от главной печи, даже попадал свет от пламени. И сейчас я лежал на спине, а на темном металле низкого потолка плясали отраженные огоньки кабака. Если повернуться на правый бок, можно было разглядеть нацарапанные на переборке послания неведомых мне моряков. Одна запись особенно запала в душу. «Я выберусь». Аккуратными буквами вывел неизвестный корсар. В этих двух словах была невероятная сила. Они врезались в память на всю жизнь. Но сейчас, повторюсь, я смотрел в потолок и слышал возбужденный голос Шона, да ехидные комментарии моряка по имени Сабля. Слов его с наших лежаков было не разобрать, но интонации светловолосого матроса узнавались на раз-два. Резкий моряк был родом откуда-то с юга и нередко по делу и без задирал то одного, то другого соратника. В нем странным образом уживались ненависть к людям и страх перед ними. В глазах вечно плескался вызов и готовность влезть в драку по любому поводу. Но он бравировал, успешно скрывал свою неуверенность в себе и даже не догадывался, что его тайна уже известна новенькому юнге-эмпату. Снаружи мороз грыз борта корабля, тщетно пытаясь прорваться внутрь. Ветер завывал над раскачивающимися мачтами, фонарями, бился секущей метелью, а остальные листы зачарованной обшивки и надеялся прорваться к людям. Так хорошо, когда безумный холод остается по ту сторону стен. Кстати, одним из открытий для меня стало, что такие ледоходы, как «Звездочка», — это не просто железные коробки на гусеницах. О, сколько всего скрывалось под броней ледовых кораблей. Например, многослойные листы обшивки, между пластами которой попадались то пустоты, то забитые колючей тканью щели. Вдоль них шли тамбуры, где едва-едва работала система общего отопления. Но этот прохладный воздух защищал от мороза сами каюты, где в основном топили небольшими печками. На храмовом ледоходе Касинонга, оставшимся в прошлом, таких ухищрений не было. Со стороны все кажется проще и понятнее, а когда ты оказываешься частью ледохода, когда он становится обыденностью, узнаешь много нового. Как-то раз мне довелось помогать вытаскивать какой-то старый механизм на палубе инструментариев. лопнувшая пружина титанического размера, которую два дня меняли чумазые техники. Кто-то из механиков, глядя на мое изумление, снисходительно сказал тогда: «Не будет ее, корабль станет ходить по льду, как старое корыто, и вы тут все заблюете. Я видел, я знаю». Я лишь покачал головой, не веря. Трясло и так знатно. Первые пару дней, пока мы шли к месту встречи, еда в горло действительно не лезла. Хотя после стало проще. Может, действительно дело было в пружине? «Напасть на Зиана! Ну ты просто огонь!» — вновь выдернул меня из теплых размышлений Фари. «А что мне было делать?» Под тяжелым одеялом меня разморило. Голоса моряков у кабака усыпляли. «Но я не знаю, Эд. Вариантов можно придумать предостаточно. А ты выбрал самый сомнительный из них. Хотя, что я говорю? Ты же его и убить мог, ведь правда? Выследить и жестоко покарать». Я повернулся на бок и пожал плечами, понимая, что Фари не увидит равнодушного жеста. Намека на смерть головача сложно было не заметить, но такие вещи лучше пропускать мимо ушей. Что случилось, того уже не изменишь. Хотя если бы время обернулось вспять, я поступил бы так же. — Уходить с корабля надо, Эд, пока ты еще во что-нибудь не вляпался, — прошептал мой друг. — Мы только время теряем. — В пустыню уходить. Мне не удалось сдержать скепсиса. Фари засопел. — Ну, не в пустыню, конечно, в ближайшем городе. Просто пока мы тут катаемся, ты себе опять врагов заведешь. Ты же умеешь ими обрастать. — Ты не знаешь, что происходит между мертвецом и стариком? Я попытался сменить тему. «А что такое?» Пришлось поведать ему о той сцене, которую я увидел на кухне. «Ого!» — восторженно зашептал Фари. Он, как человек общительный и любопытный, обожал поковыряться в таких историях. Юнга быстро сошелся почти со всеми моряками палубной команды. Среди его знакомых числились и ледовые штурмовики, и механики. Рыжеволосый улыбчивый мальчуган постепенно становился вселюбимым сыном звездочки. И в то же время вряд ли кто-то, кроме меня, знал о том, как сильно Фари хочет продолжить наше путешествие в Барроухельм, а не ходить в команде ледовых корсаров по пустыне. «Ты знаешь что-то об этом?» «Старик и мертвец друг друга недолюбливают, это всем известно. Но чтобы так вот прилюдно, завтра поспрашиваю ребят с верхней палубы. Может, знают чего?» «Ой, как интересно-то! Чего же не поделили они, как думаешь?» Я промолчал. Размолвка офицеров волновала меня в последнюю очередь. Зато Фари отвлекся от обсуждения моего сегодняшнего срыва. «Интересно, это будет очень больно. Мастер Айс теперь думает, что я съел ужин шамана», — поделился я наболевшим. Фари мигнул пару раз удивленно и расплылся в недоуменной улыбке. «А тебе не все ли равно, что думает о тебе какой-то кок?» «Обидно, знаешь ли. Неприятно, когда о тебе могут подумать так плохо». Мой друг тяжело вздохнул и неожиданно серьезно проговорил. «Когда я путешествовал с цирком Аниджи, у нас в труппе был фокусник один. Он почти ни с кем никогда не разговаривал. Но однажды во время истории, все время какой-то истории, сказал мне: «Если хочешь жить счастливо, никогда не ищи одобрения других людей. Есть только боги и ты. Остальное — приходящее». «И ты с этим согласен?» Фари помолчал, а потом буркнул: «Давай спать уже, а то наговоримся сейчас до кошмаров. Тебе предстоит несколько непростых дней, пока будет заживать спина. Уверен, половой тебя жалеть не станет». Он нырнул с головой под грязное одеяло и почти моментально засопел. Я с тяжелым вздохом перевернулся на спину, чувствуя неровности жесткого лежака, поерзал. «Да, наверное, будет очень больно». «Вы должны помнить, сучьи вы дети, что вы команда», — громыхал Дуваль. «Гребаная команда, а не шайка оледеневших на голову бандитов. Я не потерплю у себя на борту ваших вахханалий. Закон един для всех». Лавки и почти все столы, кроме одного, оттащили к стенам, чтобы освободить площадку. Также механики повесили побольше фонарей на стропила, и непривычно яркий свет с потолка заставлял щуриться, словно солнце застало тебя посреди пустыни. Экипаж звездочки распределился вдоль стен и терпеливо ждал начала. А я пытался понять, кто из инструментариев видел произошедшее на нижней палубе. Мне хотелось попробовать его чувства. Но либо он не пришел на мое наказание, либо никаких сожалений не испытывал. В последнее я мог поверить. Зачем думать о каком-то палубнике? Это же недолюди, как известно всем на борту. Я стоял в центре зала рядом с капитаном и его помощником и чувствовал заинтересованные взгляды призванных зрителей. Они догадывались, что сейчас будет, и им, как мне показалось, было плевать, чем все закончится. Зато всем им хотелось знать, за что здесь оказался Юнга. В руках мертвеца безвольно болталась плетка. Я посмотрел на нее, затем отыскал в толпе Фари. Приятель ободряюще улыбнулся и поднял на уровень глаз сжатые кулаки. «Держись, мол, добрый Эд Анбауди». За спиной Фари стоял половой и задумчиво поглаживал изуродованную глазницу. «Вызываю Зиана Анвари, выходи!» — сказал Гром. Тщедушный шаман отлепился от стенки, у которой о чем-то тихо переговаривался с дружками. Я чувствовал их злые мысли. Коренастый бритоголовый волк кривился, отчего шрам, пересекающий все лицо, бледнел. Его маленькие глазки не отрывались от меня, и в них жила слащавая ярость. Он представлял, что со мной сделает. Его тень — сиплый, здоровяк футов шести ростом, с пышной белой шевелюрой, спадающей ему на широкие плечи. Скрестил на груди руки, с насмешкой оглядывая инструментариев. «Твои обвинения, Зиан!» «Он ударил меня!» — громко сказал ученик шамана и обернулся, чтобы показать всем синяк под глазом. «Ударил несколько раз! Сначала вылил на меня ужин уважаемого Бляра, а потом его все обезумел!» Наступила удивленная тишина. Я никому, кроме Фари, не рассказывал о своем поступке, да и Зиан, видимо, не распространялся, так что для команды новость оказалась сюрпризом. Айс, за которым я наблюдал с того момента, как Кок появился в столовой, удивленно поднял брови. «Да-да, мастер Айс, а ты думал, что этот Юнга просто воришка чужой еды, да?» «А как тебе такое?» «Нехорошо так думать, Эд». «Я вызываю Баляра Анвонка», — громыхнул капитан. «Но прежде я хочу сказать, что не держу зла на малыша», — неожиданно продолжил Зиан. Он посмотрел на капитана со всем смирением, на которое был способен. «Может быть, я чем-то мог его спровоцировать на этот шаг? Я не знаю, увы. Мне кажется, что 10 плетей — это слишком жестоко. Но закон есть закон, и воля капитана священна». Он поклонился и отошел к абордажникам. Гром поиграл желваками и повторил. «Я вызываю Баляра Анвонка». Старый шаман сидел на одной из лавок у стены, рядом с ним старались не стоять, отчего вокруг образовалось пространство. После слов Аргаста Баляр вздрогнул, посмотрел непонимающе на бородача, затем расплылся в доброй улыбке и с кряхтением поднялся. Вся команда пристально проследила за тем, как шаман, прихрамывая, вышел в центр. На меня Анвонг даже не посмотрел. «Видел ли ты то, о чем говорит твой ученик?» — торжественно продолжал Дувал. «Да, да, видел», — не перестал улыбаться старик. «Ох, удивительный был вечер. Я читал дневники шаманов в девятке, когда вдруг подумал о...» «Видел ли ты, о чем говорит твой ученик?» — недовольно повторил капитан. «А...» «Простите. Ах, да. Ну да, я же сказал, да», — вынырнул из своего мирка шаман. Гром сухо кашлянул, поджав губы, обвел молчащую команду взглядом, неторопливо поворачиваясь на каблуках. «Вы все слышали. Вы все должны были понять, если у вас еще не замерзли последние мозги. Меня не интересуют причины. Меня не интересуют ваши гребаные интересы в таких ситуациях. Закон един для всех. Юнга Эд Бауди приговаривается к 10 плетям за то, что поднял руку на товарища. Пусть это будет уроком для всех вас, выкормыши темного бога. Никто на борту достославной звездочки не смеет поднимать руку на члена команды. Он выдержал паузу, вслушиваясь в молчание. Никто не произнес ни слова, хотя мне послышалось недовольное бурчание со стороны палубников. «Мертвец, приступай!» Первый помощник кивнул и взмахнул рукой, в которой была зажата плеть. «На стол!» — бесцветно произнес он. В нем не было ничего, пустота. Я сразу вспомнил проклятого черного капитана, с которым столкнулся несколько месяцев назад. Человек с мертвой душой. Монстр. Неужели мертвец из них? Но как такое может случиться? Как простой моряк с обычного пиратского шаппа может оказаться мифологическим чудовищем пустыни? «Прервите меня, если я ошибаюсь. Но неужели хоть кто-то верит в то, что малец действительно просто так набросился на этого оледеневшего камнесоса?» Вдруг сказал кто-то из толпы. «Ну-ка, ну-ка, поднимите руки, кто искренне в это верит». Сиплый дернулся было поднять руку, но его грубо одернул волк. Больше никто не пошевелился. Все стихло. Абордажники скалились, снисходительно поглядывая на молчащих моряков палубной и технической команды. Самих штурмовиков Зиан никогда не задирал, и проблемы низших народов обитателей первой палубы не касались. Однако у говорившего оказалось свое мнение. Гром молчал от возмущения, собираясь силами для ответа наглецу. Я удивленно посмотрел на вышедшего из толпы абордажника в красных кожаных одеждах с черной меховой отторочкой. Буран. Темноволосый, крепкий, похожий на героев древности, каждый день волевым решением сметающих с лица пустыни десятки врагов. Пристальный, пронизывающий взгляд штурмовика скользнул по собравшимся. На губах играла насмешливая улыбка. Неожиданная поддержка. «Буран, закрыл бы ты свою пасть!» — раздался голос старика. «Вздумал оспаривать приказ капитана? Хочешь провести следующую неделю во льдах?» «Эй-эй-эй! Не так шустро, командир!» — вскинул руки улыбающийся Буран. «Давайте не станем искать в глубинах наших темненьких душ самые черные пятна. Они там есть, бесспорно, но я не хотел бы распространяться об этом сейчас прилюдно. Кто знает, может, потом на мне повиснет ответственность за чьи-нибудь плохие сны и снежное безумие. Я даже...» «Чего ты хочешь, Буран?» — оборвал его старик. «Избавь нас от своей болтовни!» «Ничего такого, ваше старшинство. Я всего лишь создаю необходимый шум. Кто-то же должен это сделать, а то стоят и молчат, как стадо оленей на пастбище. Мы же на сходке. Надо порицать, надо шуметь, покрикивать там, мол, давай, мертвец, всыпь ему. Это ведь не запрещено корсарским кодексом. Или запрещено хлопать в ладоши? Я вот хотел похлопать в ладошки, ведь, наконец-то, среди палубных шаркунов нашелся хоть кто-то с яйцами». Абордажник пристально посмотрел в лицо командиру и демонстративно захлопал. Затем напустил на себя серьезный вид, шутливо поклонился и с чувством выполненного долга добавил: «А теперь парите его нещадно, со страстью и рвением, как умеет наш первый помощник». Мертвец невозмутимо перевел взгляд на капитана. В столовой повисла напряженная тишина. «Ты не заболтался ли, Буранчик?» — проговорил половой. Что-то зло произнес Сабля, приободренный словами старшего матроса. «Заткнулись все!» — вмешался Гром. «Старик, мне кажется, что твои ребята стали чувствовать себя слишком вольготно». «Я разберусь, капитан», — буркнул разъяренный командир абордажной команды. хотя уверенности в душе воина было поменьше, чем в голосе. Буран, известный на корабле за острый язык и непомерную храбрость, был неприкасаемым. Воспитанником могущественного ордена воинов, оказавшимся волею судьбы в составе пиратской команды. Такому, как он, ничего не стоило спустить шкуру со старика и обоих штурмовых офицеров разом. Никто не способен сравниться в драке с неприкасаемыми. Капитан очень гордился тем, что у него на борту сразу два элитных бойца — Буран и его друг по ордену, молчаливый и мрачный Торос, всегда и везде поддерживающий товарища. Даже сейчас он выдвинулся из толпы и стоял, угрюмо встречая взгляды моряков, но не хлопал. «Ты стал слишком болтлив, Буран», — наконец проговорил Дувал. «Мне кажется, твой язык начинает мешать тебе». «Я ничего не нарушил, капитан. Всем людям, кто ушами слушает, а глазами смотрит, известны повадки малыша Анвара». «Закрой, наконец, свой поганый рот!» — рявкнул старик. «16-й пункт закона гласит, порицающий члена команды, если он не офицер, должен получить две плети. В пункте есть исключения, но тебя они не касаются», — прогудел мертвец. Капитан Гром лишь кивнул, подтверждая его слова. Буран после слов первого помощника сдернул с себя алую куртку на меху, бросил ее на пол, затем стянул через голову рубаху, обнажив покрытый шрамами торс, и подошел к первому помощнику с широкой улыбкой. — Ну и цены у вас, — осклабился он. Послышались смешки со стороны штурмовиков, и я увидел, как дернулось веко услышавшего это капитана. — Подожди своей очереди, — отстраненно сообщил Буран мертвец и уставился на меня. — На стол. Я вскарабкался наверх и поудобнее устроился, подставив спину под плеть. Заступничество неприкасаемого почти прогнало страх перед наказанием. Теперь, после такой поддержки, я был уверен, что выдержу любые пытки. А затем мертвец ударил, и в глазах потемнело. До крови прикусив губы, я только вздохнул, удерживая в груди крик. «Как же больно!» Мне показалось, что первый помощник просто разрезал мою спину. «Один», — скучающе сообщил палач. «Второй удар был больнее предыдущего». Я выгнулся, вцепившись руками в стол. Мне показалось, что так будет легче, проще, что если я буду держаться за края, это поможет. Дали бы волю, я вгрызся бы в него зубами. Спину жгло огнем, причем пламя не утихало, а после каждого удара разгоралось все жарче, проникая во внутренности. Мертвец комментировал каждое падение плети равнодушным счетом. «Три». Слезы брызнули из глаз, но я не вскрикнул. Кричать нельзя, никак нельзя, иначе они услышат. «Четыре». «Ни волк, ни сиплый, ни тем более зиан не должны услышать моих криков. Молчи, Эд, молчи, светлый бог, как же больно, как больно!» Мне показалось, будто в раны, оставленные после ударов, щедро насыпали соль, и теперь едкие крошки растворяются в крови. Сердце заходилось в истошном танце и подкатывало к горлу. «Пять». На девятом ударе я провалился ненадолго в темноту, но, к сожалению, вынырнул оттуда, чтобы получить десятый. Меня подхватили чьи-то руки, стащили со стола, за который я цеплялся, словно от этого зависела моя жизнь. Я старался пошевелиться, старался хотя бы двинуть ногами, но весь мир мой оказался иссеченный до крови спиной. В ушах шумело, перед глазами плыли черно-алые пятна. Что-то теплое стекало мне в штаны, и кто-то нес меня прочь из столовой. Последнее, что я услышал в ней, был хлесткий удар плети и веселый возглас Бурана. «Ну, кто так бьет? Кто так бьет-то? Даже этого не умеешь!» Команда не смеялась. Никто не проронил ни звука. Потом я ненадолго отключился, а когда пришел в себя, почувствовал на спине приятную прохладу. Верх наслаждения, особенно яркого после той обжигающей боли, впечатавшейся в мою память навечно. «Она вернется, Эд», Она обязательно вернется. Я осторожно вдохнул, стараясь не шевелиться. В ноздри тут же ударил крепкий запах хэнгу и каких-то отваров. Разлепив глаза, я понял, что лежу на животе в комнате шамана, а сам старик стоит надо мною и мечтательно улыбается. Он чему-то радовался, чему-то только что совершенному. «Ну, как ты, дурачинушка?» Болиар увидел, что я очнулся, посмотрел на мою спину и улыбнулся еще шире. «Ах, как прекрасно вышло, да?» Он провел холодными пальцами по моей спине, и я весь сжался, приготовившись к жуткой боли, а затем в изумлении уставился на счастливого старика. Ничего не болело. Ничего. «Капитан разрешил старику попробовать», — тоном победителя сообщил Болиар. «И у старика получилось. Ха-ха! Я смог это сделать. Я должен это записать». Он вздрогнул, будто вспомнил нечто важное, и поспешил к столу, бормоча что-то себе под нос, а я осторожно поменял положение, ожидая резкой боли от ран на спине, и поднялся с лежака. Ничего. Лишь немного чесались те места, куда несколько минут назад обрушились удары плети. Не веря в происшедшее, я повел руками, наклонился из стороны в сторону. — Я много работал, мальчик, и у меня получилось! — заметил мое удивление старик. — Не могу поверить, — уныло проговорил человек, которого я и не заметил. Он сидел на стульчике в темном углу каюты рядом со столом, заваленным книгами и пузырьками, и печально смотрел на меня. Доктор Кван собственной персоной. Уголки его губ вечно тянулись вниз, отчего казалось, будто он вот-вот расплачется. Даже в редкие моменты радости они лишь приподнимались ненамного и сдавались, не в силах побороть уныние лекаря. «Не могу поверить в это, Болиар. Поверь, это многое изменит, многое». Доктор, вид которого и в хорошие-то дни вызывал уныние и апатию, сейчас выглядел как человек, услышавший свой смертный приговор и понявший, что в исполнении его приведут немедленно и неумолимо. «Никто не умеет затягивать раны. Шаманам не подвластна живая материя, это закон природы. Так повелел светлый бог, и темный собрат его поддержал. Это неправильно, Болиар, этого не может быть». «Ты так считаешь?» — шаман обернулся на доктора. «Тогда как ты это объяснишь? В летописях девятки говорилось и о более глобальных вещах. Это только начало». «Мне это не нравится», — тоскливо сообщил Кван. «Я не верю своим глазам. Та рана не могла затянуться так быстро, не могла». «Как видишь, смогла, Кван, смогла. А теперь идите, теперь не мешайте», — затараторил Болиар. «Я должен все записать». «Должен. У меня получилось. О, старый Никрос! Теперь ты будешь знать, кто лучше понимает голос силы. Ха-ха, это прорыв! Я близок, о светлый покровитель! Как же я близок!» Кван с потерянным видом встал со стула и еще раз посмотрел на мою спину. «Поразительно. Он оставит нас без работы», — горестно поделился врач. «Совсем без работы. Если заболит что-то, сразу иди ко мне». Я оделся, наслаждаясь состоянием вне боли. «Я не могу поверить», — уныло заметил Кван. «Не могу поверить». Глава третья. Ночная вахта. Моему скорому возвращению из лазарета удивились, но восприняли его как должное и старались не тревожить моих ран. Но самым странным и, не скрою, приятным было то, что в течение дня ко мне то и дело подходил кто-нибудь из моряков и осторожно хлопал по плечу, выражая свое уважение. Как оказалось, Зиан успел насолить многим. И слова Бурана хоть и разозлили некоторых моряков, но попали в точку. Я слабо улыбался в ответ и никак не мог понять, почему до меня никто не попытался поставить взорвавшегося шамана на место. Неужели это так сложно — собраться вместе и постоять за себя? Матерые рубаки, Сиплый и Волк ничего не смогут сделать против 10-20 моряков. Даже неприкасаемому не так просто было бы столкнуться в схватке с такой толпой. Что уж говорить о каких-то штурмовиках. Тогда я еще не знал, как устроена жизнь, и что даже один мерзавец способен победить 10 противников, если каждый из них будет делать вид, будто его-то возникшая проблема точно не касается. И только когда беда доберется до последнего, в душе того появится тень сожаления. Мол, чего же ты раньше отсиживался? Но в целом день прошел спокойно. Половой старался меня работой не загружать, опасаясь за мою спину, но ближе к вечеру осмелел. Или же уточнил у доктора Квана мое состояние. В любом случае, до того, как рельс пробил отбой, старший матрос никак меня не замечал, позволив почти весь день валять дурака. Вечером же, когда я готовился ко сну, Половой подошел ко мне и присел на корточки, рядом поглаживая свой жуткий шрам. Я машинально нащупал под одеждами компас, убедился, что тот на месте, и с ожиданием воззрился на старшего матроса. Фари с прищуром подозрения тоже следил за грубым лицом Полового. Мой друг уже забрался под шкуры и с наслаждением растянулся на матрасе, предвкушая сладкие объятия сна. — Собирайся, Лавани, — грубо сказал старший матрос. — Чего еще? — мгновенно помрачнел Фари. — Я позавчера в ночной был. — Былые времена ушли, время новых свершений. Ты же друг нашему благородному кретину, да? — Тебя, кстати, тоже касается, — покосился на меня Половой. Одноглазый понизил голос, от него пахло чем-то крепким. Вообще, старшим матросам и офицерам сухой закон звездочки не мешал выпивать чего-нибудь под вечер, пока капитан наслаждался обществом южных настоек. Наш палубный командир тоже своего не упускал. «Однако его оставлять нельзя», — глухо продолжил Половой. «У меня не так много рук, чтобы спокойно выбрасывать на лед придушенного где-нибудь в темном коридоре дурачка. Дел ты наворотил, конечно, малец». Он посмотрел на меня, я чувствовал его неодобрение. «Так что скажи спасибо своему приятелю, Лаване. Теперь работаете только вдвоем, и работать будете больше, чем раньше. И, надеюсь, быстрее. За недельку годливость зянчика сойдет на нет. Надеюсь, и вернетесь к старым порядкам». «Что нам делать на ночной вахте-то вдвоем?» — буркнул Фари. Он был прав. Ночью основная задача — это помощь вперед смотрящему. Вроде мальчика на побегушках. Ну или, если случится, что у механиков и кто-то из них полезет на вторую палубу, чтобы найти пару лишних рук. Вот у них, у обитателей темных лабиринтов, ночью работы хватало, а у нас... «Придумаете». Половой покачнулся, выдав, насколько же он набрался. «При свидетелях ни Волк, ни Сиплый вас не тронут. Надеюсь на это искренне». «Что им помешает еще и Фари навредить?» — наконец сказал я. «Может, не надо, мастер Половой?» «Собираешься оспаривать мою команду?» — прищурил глаз моряк. «Я лучше знаю, что надо, а чего не надо, так что заступайте оба. Дежурите до рассвета, потом отоспитесь. Дел завтра будет немного». Я кивнул. Обычно смена шла до 15:45. На камбузе у плит над рельсом висели диковинные часы, по которым и жила команда. Если до рассвета, значит, в 2 раза дольше. Ночка предстояла тяжелая. Половой немного помолчал, а затем сказал то, что крутилось у него на языке. «Зиан нормальный парень, просто надо уметь себя поставить, Юнги. И поставить, не наживая себе врагов. На моей памяти был один морячок, что тоже сцепился с Зианом на кулаках. Очень гордился собой потом. Смелый был, отчаянный. Мы тогда ходили к югу от городов Содружества. Добыча там побогаче, но и нервов тратится побольше. Погиб тот паренек при первой же вылазке. Единственный, кто погиб. Причем совершенно по-дурацки сорвался с борта ледохода, когда с посудины вынесли последнее. Тело нашел Волк. Мы с Фари понимающе переглянулись. Надо же, какое совпадение. «И ни у кого не возникло подозрений?» — спросил я. Половой фыркнул. «Подозрения. Капитана не интересуют подозрения. Он слушает только факты. Конечно, секрета нет, как помер тот паренек, но никто ничего не видел. А если и видели, то молчали». Он икнул, тяжело вздохнув. «Фу, ты молод еще, Бауди, слишком молод. Из тебя может получиться толк, если будешь осторожнее. И если до тебя не дотянутся лапы офицерья штурмовой бригады. Коротышка Яки за тебя очень просил, и ты его сильно подвел, Бауди». «Почему, если все знают о том, что произошло, никто ничего не делает?» «Знают и догадываются разные вещи. Когда подрастешь, поймешь. Закон на звездочке — это мертвец. То есть, конечно, капитан по-хорошему, но мертвец — самый справедливый из офицеров. Он не будет домысливать и рассуждать, чертов сын льдов и ветра». «У нас на борту три поклонника алого камня», — пробурчал я, возмущенный ситуацией. «Офицеры постоянно прикладываются к бутылке», — осклабился половой. Глаз его потемнел. «Половина абордажников тайком играют в курду. Инструментарии из-под полы продают в порту Энгу и лишние детали. Но вся команда — это цельный механизм Юнга. Если разоблачать, то разоблачать всех. Капитан это понимает. Все это понимают, кроме, наверное, мертвеца. Но тот не верит в то, чего не видит. И не видит того, что ему приказал не видеть старина Гром. Это просто, но надо подрасти, чтобы понять. Надо повзрослеть, вникаешь. Нет людей, не нарушающих законы. Жизнь — непростая штука». Никогда половой не говорил с нами так долго. Сказывалось его опьянение. «Найти командира не так просто, как кажется», — продолжал моряк. «Волк и Сиплый хорошо командуют. На их место почти никто не метит, а если метит, то не дотягивает по умениям. Я слышал, как сокрушался по этому поводу старик. Была бы замена, мигом бы выперли обоих. И шамана во льдах найти непросто, совсем непросто. Особенно искателям приключений вроде нас. Капитан это понимает, и ты пойми. Юнг в любом порту можно отыскать. И покрепче, и посмышленнее, чем вы. Так что закон — штука такая, нестабильная. Пока никто не наглеет, на прегрешение можно прикрыть глаза, как и поступает капитан. Мудрый человек, скажу я вам». Я промолчал, хотя внутри все стенало от возмущения. Закон должен быть стабилен. Закон должен быть для всех. Во что может превратиться мир, если все будут жить по принципу капитана Грома? «Мы все поняли, мастер половой», — пробубнил унылый Фари. «Главное, чтобы понял наш бортовой дурачок и в будущем держал свои кулаки в карманах, где им самое место». Моряк опять тяжело вздохнул и неожиданно улыбнулся. «Но не расплывайся лужей слез и печали. Может, обойдется просто побоями». «А вам не страшно жить в такой безнаказанности?» — спросил я. «Не страшно, что в следующий раз они выберут вас?» «Нет, мне не страшно. У всего есть предел. Зиан хоть и сосатель камней, а не дурак. Понимаете, что если слишком долго гнуть железо, то и оно лопнет. Потерпел бы ты месяцок-другой, и не случилось бы того, что случилось». При этих словах Фари кивнул и бросил на меня быстрый взгляд. Он так и поступил. Я понимал его и принимал такое решение. Но сам поступиться гордостью не мог. И смогу ли в будущем? «Ладно», — заболтался я совсем. «Собирайтесь и дуйте на камбус, потом приду проверю. Увижу, что спите, пожалеете. С этими словами Половой поднялся и побрел к своему лежаку, а мы отправились на камбуз дежурить. «Клянусь светло богом, ну и каша ты заварил, Эд», — сказал мне Фари, когда мы поудобнее устроились за одним из столов. Я пожал плечами, слушая глухой звук двигателей и едва слышный храп из залы, где отдыхали механики. У плиты мастера Айза что-то ритмично позвякивало в такт вибрации ледохода. Стоит сказать, что первые дни от постоянной тряски я не мог спать, но потом, конечно, привык. Из всех шаманских фонарей в столовой горело только два. Под одним из них мы и устроились. Удивительная все-таки человеческая черта — тянуться во тьме к свету. — А как же Баро Хельм Эд? Как же компас? Фари старался говорить тише, подавленный окружающей нас темнотой. — Ты опять готов всем рискнуть? Ты же не один теперь, Эд. Теперь это еще и мое дело, знаешь ли. Я не мог иначе, Фари. А я вот смог почему-то. Его укор был справедлив. В снежной шапке осталась девушка, которую мой друг бросил из-за мечты разгадать тайну компаса. Тайну погибшего одноглазого, тайну черного капитана. Удивительно, не правда ли? Умирающий шаман взял с меня слово отнести артефакт из города Содружества, но больше всего усилий по исполнению моего обещания прилагал именно Фари. Нечестно это с моей стороны. Некрасиво. Но когда я сцепился с Зианом Анварром, о компасе не вспомнил. Ты просто думаешь только о себе, Эд. Отчасти я понимаю, — кивнул Фари. Помни этого тщедушного гаденуша, понимаю. Но именно что отчасти. Учись сдерживаться, Эд. Это пригодится тебе в будущем. А вообще, в моей жизни уже и так было слишком много пиратов. Когда будем выбираться отсюда, Эд? Когда звездочка прибудет в какой-нибудь порт Содружества. Отличный план. Но что, если она никогда туда не прибудет? В свете фонаря я увидел, как он хитро прищурился. Мне нечего было сказать на это. О таком повороте я старался не думать. Я вообще старался не думать о том, что делать дальше. Нынешнее течение жизни меня вполне устраивало. Что будет, то будет. Мы уже 2 месяца бездарно потеряли. Нет, конечно, пусть Светлобог и дальше хранит нас от приключений. Но я не хочу путешествовать с пиратами, Эд. Это, конечно, не капитан Кривоногий, но все же. Это бандиты, разбойники. Надо что-то делать, как-то выбираться отсюда. Кривоногим звали корсарского капитана, растоптавшего детство моего приятеля. Фари почти год был рабом пиратского судна и добывал огненный порошок. «Выберемся», — уверенно сказал я, хотя про себя подумал, что все не так уж плохо и сейчас, если не учитывать проблемы с Зианом. «Жить можно». Мой друг покачал головой, тяжело вздохнул, положил руки на стол и ткнулся в них подбородком. Вновь вздохнул, я посмотрел ему в глаза. «Дай посмотреть», — тихо попросил Фари. Я понял, что он имеет в виду компас. «Нет, извини, вдруг кто-то увидит. Он же светится, мы тут всю столовую раскрасим». Фари обиженно засопел. «Не обижайся, пожалуйста». «Да я и не обиделся», — соврал Фари и тут же исправился. «Нет, наверное, все же обиделся». Он широко улыбнулся. «Я не хочу рисковать. Да и чего ты там не видел?» — пояснил я свой отказ. «Он красивый, и когда я на него смотрю, то чувствую некую важность всего, что происходит. Мне кажется, будто мне просто не везло раньше. С этим кривоногим, с воровским законом. Пусть он смерзнется вовеки, а теперь все будет не так плохо, понимаешь? Вдруг этот компас приведет нас к добрым? Ведь если есть черные капитаны, значит, есть и их враги. Мне так хочется разобраться в этом, Эд. А мы торчим здесь, на этом ледоходе, как служки при таверне. А тебе ведь нравится такая жизнь, Эд, нравится, да? Скажи ему об этом, что никакие тайны тебе и даром не нужны, лишь бы и дальше спокойно жить, тихо, без сложностей и приключений. Ты скажешь ему об этом, Эд? Скажешь? Это человеку, который несколько лет жил в кошмаре. Фари потянулся и продолжил. Мне так скучно. Нет, я понимаю, что палубная команда — это палубная команда. Ничего не поделаешь. Кто-то должен и на кухне работать, и полы мыть. В принципе, это же несложно. Но, конечно, хочется чего-то другого, совсем другого. У штурмовиков должно быть веселее. Почему ты думаешь, что в абордажниках веселее? Разговор свернулся в сторону, чем меня обрадовал. Легко живут, легко умирают. Они самые свободные на корабле. А с некоторых пор я ценю свободу. Инструментарии тоже свободные люди. Фари покачал головой. Пыль, грязь, эти поганые смеси, разъедающие кожу, черный кашель, в конце концов, оторванные пальцы, глухота. У них мало веселого в будущем. Не нравится мне такая свобода. Хотя и доля добычи у них хороша, и уйти они могут, когда захотят. Обычные наемники. Сегодня здесь, завтра на портовых верфях. А кто тогда мы? Фари задумался, и тут я почувствовал движение в темноте за мной. По спине пробежали мурашки. Кто-то выбрался в гальюн посреди ночи, или... Оледенев, я смотрел на приятеля, стараясь не показать своего испуга. Почему-то мне совсем не хотелось знать, кто наблюдает за нами из темноты. Почему-то думалось, если я не подам виду, то все обойдется. «Мы те, у кого нет силы одних и умений других. Низшая каста моряков», — хихикнул наконец Фари. «Мы...» «Палубники», — прохрипел кто-то из темноты. «Вы поганые палубники». В столовую вошел волк. Не глядя на нас, он плюхнулся на ближайшую лавку. «Вонючие ледовые щенки!» Офицер наклонился к нам, оперся руками на колени и хмыкнул. А после поднял взгляд на меня. «Значит, ты всех уверяешь, что мы с Сиплом дерьмо?» — вдруг сказал абордажник. «Что?» — не понял я. «Ты сказал, что мы дерьмо!» Лицо волка исказилось от сдерживаемой ярости. «Трусливый сын шаркуна и дохлые волчицы, как ты посмел вообще рот раскрыть?» Из темноты показался Сиплый. Он задумчиво встал в дверях, выходящих в коридор к камбузу, и скрестил на груди руки. «Я не понимаю». «Заткнись!» — отмахнулся волк. Пружинисто встал и в три шага оказался рядом с нами. «Мы дерьмо, да?» «Так он же заткнуться был должен». — сказал Фари. Он не испугался. Смело встретив взбешенный взгляд абордажника, мой друг поднялся из-за стола. — Мне бы его храбрость. Сейчас я мог думать только о том, услышит ли кто-нибудь, когда нас станут убивать. — А ты поумничай, — вздумал я, смотрю. Глядя на Фари, волк схватил меня за воротник и поднял на ноги. — Встать, когда я с тобой разговариваю. Мы дерьмо? Я не понимал, чего он от меня хочет. От него несло алкоголем и луком. Мысли офицера бурлили неопределенной массой злобы и жажды крови. «Я правда не...» «Заткнись!» Сиплый в проходе тяжело вздохнул. «Я покажу тебе, кто здесь дерьмо!» Волк ударил меня кулаком в живот. Охнув от боли, я согнулся и в следующий миг схлопотал еще один удар. «Я буду свидетелем!» — сказал Фари. «Пискнешь еще раз, будешь следующим, а не свидетелем». Волк легко поднял меня повыше, заглядывая в глаза. «Никто не смеет называть волка дерьмом, ясно тебе?» Сиплый кашлянул, предупреждая о чем-то приятеля, и абордажник тут же разжал кулак. Я свалился на лавку, переводя дыхание и чувствуя острую боль в животе. «Мы еще поболтаем». Процедил штурмовик и в развалку направился к двери. Когда он дошел до нее, с трапа послышались тяжелые шаги. «Мастер, первый помощник», — просипел Сиплый. «Доброй ночи». «Время отбоя», — раздался голос мертвеца. «Почему не в каюте?» «Проветривались, мастер, первый помощник. Уже уходим», — клянился волк. Мертвец вошел в столовую, проводив взглядом абордажников. «Все в порядке?» — равнодушно спросил первый помощник, оглядев нас с Фари. «Да», — опередил я моего приятеля. «Все в порядке. Вахта протекает отлично, мастер первый помощник». «Уверены?» «Как можно жить и думать без единой эмоции? Или что если этот крепкий моряк — черный капитан? Может же быть такой, да?» Фари сел на лавку, буравя меня взглядом. «Хорошо». Мертвец развернулся и вышел из столовой. Я услышал его тяжелые шаги по коридору. Первый помощник отправился куда-то в нос корабля. «Может, сходим к впереди смотрящему?» — предложил я, стараясь не смотреть на подавленного Фари. «И ведь мы ничего не можем сделать с ними», — пробурчал он. «Зато мы можем ходить к вперед смотрящему. Может, ему чего-то надо? Чего сидеть?» Я не хотел говорить о том, что только что произошло, несмотря на то, что меня душила злость на волка. «Ты правда назвал их дерьмом?» «Нет». «Значит, Зиан придумал? Или они просто сами себя накрутили?» «Пойдем». Я зашагал к двери. В акулье гнездо, как называли вотчину вперед смотрящего, мне ходить нравилось. Вертикальная лестница, по которой нужно карабкаться несколько минут, слыша, как в металлические стены шахты колотится пурга, выводила нас на небольшую площадку, где на неудобном сиденье, в котором невозможно уснуть, проводил вахты дежурный. Мне тут нравилось. Это единственная обязанность палубного матроса, которая не казалась мне скучной. Сегодня вперед смотрящий был хитроглазый моряк по имени Галлай. «Бауди, так это ты сегодня на кухне, что ли, ночуешь?» — с интересом спросил он, когда я откинул люк и выбрался из него в тесную каморку. Здесь было холодно. Галай сидел, положив руки в варежках на поворотное колесо прожектора. У его ног в железных банках горели свечи. На горлышке банок были натянуты шланги из плотного и тягучего материала, которые скрывались под штанинами моряка. Их концы торчали под ушами дозорного, и из них вился порог. Только благодаря этому нехитрому приспособлению тот, кому доставалась вахта вперед смотрящего, не замерзал. Я пару раз уже дежурил в акульем гнезде и знал, так не холодно. Главное — свечи вовремя менять и аккуратно обмотать гибкие трубки вокруг ног и тела. Моряк, нахохлившись, ждал моей реакции, а я зачарованно смотрел наружу, за закаленное стекло купола. По пустыне неторопливо плыли красно-синие волны ночного неба. Огни мягко переливались над моей головой. Башня акульего гнезда постановала, покачиваясь, отчего вкупе с игрой света кружилась голова. И я вдруг поймал себя на том, что счастлив. Вот в этот самый момент, невзирая ни на что, волк, сиплы остались где-то позади, в другом мире. «Бауди! Что-нибудь принести?» Я улыбнулся Галаю, на миг коснувшись его взглядом, и вернулся к пустыне. «Хорошее место, когда ты день за днем заперт в железной коробке, где окна есть только в каюте капитана, да на первой палубе, куда юнгам ходу нет, вид пустыни — прекрасное развлечение». Я вспомнил об оставшемся внизу Фаре, вспомнил о волке и сиплом, которые могли ждать удобного момента для мести и таиться где-то там, в темных коридорах. Я ведь опять путал приятеля в неприятности. «Попить горячего!» — потеплел голос Галая. «Сообразишь?» «Есть что интересное?» — моряк пожал плечами. «Бородуна видел, но далеко. И наш рулевой поспать вздумал». Я бросил взгляд вниз. Отсюда была видна освещенная рубка на носу звездочки, в которой находился штурвал корабля. Сейчас в ней находился мертвец и жалко сжавшийся коротышкой.